Nós estamos dentro da Páscoa, mas é a primeira básica, faz possível, faz pode. Vai dar um jato de plástico, vai dar um jato de plástico. Tardes quase, lá Божьей, плоти вознесшегося от нас, от земли на небо, с Христа, чистодавца нашего, воспеваем Церковь Святого Спасения. И праздник сегодня не память апостола любви, апостола мира, евангелиста Иоанна Богослова, того одного из любимых учеников Христов, самых ближайших и самых верных. Иоанн Богослов видел славу Господню, видел и уничижение Господне, и он был верен всегда Господу. Не думал, как ему старость доживать, что будет, когда Бога не станет, Христа с ним не станет рядом, как он будет жить, он знал. Господь его учитель не оставит его никогда. И действительно, эта святая вера согревала его. Не имел ни дома, ни отечества, оставил все ради Христа, и родителей богатых своих оставил все, пошел со своим учителем. Арестовали Христа Спасителя, допытывали его, все разбежались. Остался только в уничижении Иоанна Богослова. Страшный Голгоф, крест какой страшный. Смерть мученическая на кресте Христа Спасителя, казалось, все кончено. Напрасно, тщетно вера, но Иоанн был верен. Не мог учитель оставить его, спаситель. И мы знаем, как уверился Иоанн Богослов истинности воскресения Христова, когда посмотрел в гробу уст. Одни перевели лежат, воскресный учитель Господь. И как Господь являлся его воскресением Иоанну Богослову, и как он радостью исполнил сердце его именно в момент вознесения на горе Елеонской. Он не обманул был мир, он пришел к поверью. Чудеса творил силой Божией, мы читали только жители, слушали его. Какие чудеса великие творил. И за верность его Господь дал ему особое долголетие. 120 лет прожил Иоанн Богослов. Уже немощный старец, не мог ходить, его ученики на особых носилках носили. И он лишь только уже мог старческим голосом говорить: «Дети, любите друг друга». Вот самое главное, заповедь Божья, на чем зиждется основа веры Христовой, любви друг к другу. За эту любовь он пострадал, с этой любовью он ушел вечно взятый с телом на небо, и придет время предания церковной говорит. Он вновь явится перед Антихристом на землю, чтобы напомнить злым людям, поступившим от Бога, о любви Божьей. Но не поймут его проповеди люди. Многие муки обретят и убьют его. И тогда придет царство Антихриста, кончина неба придет. Вот таково предание говорит апостольское. Мы знаем, церковное предание, знаем, что Иоанна Богослова не нашли тело после погребения ученики его. Предание церковное говорит, что он воскрес с плотью своей, вознесен Господом на небеса. Но это место, где он был погребен, свято почиталось. Особое неблагоухание прах тонкий исходил в сегодняшний день. И множество людей приходило вместо его погребения и исцелялись от многих болезней. И по скорби, и память этого чуда и совершается празднование в сегодняшний день, день памяти апостола евангелиста Иоанна. Его же молитвами, Господи, и нас укрепи в вере, больше думать о вечном, нежели о земном, и все творить в жизни нашей, как говорил апостол Иоанн Богослов, по славу Божию. Аминь. Святое богослужение праздничного сегодняшнего дня окончили в нашем храме Божьем. час молебное пение совершим апостолу любви Иоанну Богослову и преподобному Арсению Великому. Целуете крест, получаете антидот, пьете святую воду, освященную вчерашний день нашего дня, и пойдете домой отдыхать в свои ясе. Праздник, праздник сегодняшнего милости Божьей. Пол четвертого совершаем всеночное бдение, продолжаем завтра праздновать праздник Вознесения Господня и память святителя и чудотворца Николая Милости Божьей. Завтра рано будем служить здесь литургию святую, и после литургии крестный ход на Никольский храм пойдем вот с иконы святителя Николая, и там совершим молебное пение и водосвящение, а каждый почитает там святителя Чудотворца. Помогай, Господи, отдохнуть сегодня во всем, потому что завтра трудовой день полный будет. Пока если служит, пока туда сходим, пока там на дудняк бор сварит, покушаем, пока оттуда приплетемся, вечером опять же всеночное бдение будем совершать. Дай, Господи, завтра потопать крепко, и полопать, и потопать, слава Божия, до вечернего часа.